Вот он опять на родине, в степи среди курганов, в маленьком флигеле, где расцвело и умерло его короткое счастье. Телеграмма из Дубков звала его домой, а Анне Львовне опять стало хуже. С трепетом выходит Нелидов из вокзала маленькой станции, и лицо кучера показалось ему таким родным и близким. Он ехал среди бархатных лугов под пушистыми деревьями. Жаворонок звенел где-то высоко в ярком небе. Сладкая грусть охватывала душу в этой знакомой с детства любимой степи. И хотелось счастья. Мучительно хотелось забвения. Нашел ли он его за границей? Да, минутами. Он охотился в Шотландии, гостил в замках, увлекался спортом, флиртовал с молодыми девушками. Он нашел там и прежних любовниц. Все было как 3 года назад. Ему даже казалось временами, что он совсем здоров. Из России приходили письма. Ему предлагали служить по выборам, баллотироваться в предводители дворянства. За ним была большая партия. И то, что полгода назад казалось ему ненужным и далеким, вдруг стало манить. Он обещал вернуться. Что-то лихорадочное, торопливое теперь в его жестах, походке, в выражении лица. Ему показалось мало работы в поле, охоты, визитов к соседям, заботы по кирпичному заводу. Он затеял стройку нового дома в усадьбе. Он осуществлял свою грезу. Лизогубы и Галаганы встречают Нелидова с распростертыми объятиями. Опять возрождаются надежды. Он и всегда был завидным женихом, а теперь перед ним открывается карьера. И у Горленко волнуются, как сложатся теперь их отношения. «Чем мы виноваты, что эта Манька так надругалась над ним», — говорит Вера Филипповна. «Он знает, что мы без него навещали Анну Львовну, что все наши симпатии на его стороне». «А Сонька?» — спрашивает муж. «Ну, что такое Сонька? Какое ему дело до мнения девчонки? Разве не ты хозяин в доме?» Но Горленко сокрушенно качает головой и чешет за ухом. Федор Филиппович разрешает все сомнения. Он сам едет в Дубки и возвращается с Нелидовым. Чем ближе подъезжают они к усадьбе, тем молчаливее становится гость. «Вот вам, наш знатный иностранец!» — шутит дядюшка. Но бледный и подавленный всходит Нелидов на ступеньки террасы. Разговор его отрывист и рассеян. Он внезапно оглядывается или смолкает, устремив взгляд в аллею. После чая он предлагает дядюшке пройтись по парку. Они идут. Разговор их падает, обрывается. Наконец, замолкает. Они у беседки. Вот где души его коснулась, проходя мельком, великая и прекрасная любовь. Та, что никогда не возвращается, которую многие ждут и ищут на большой дороге всю жизнь. И часто ждут напрасно. Не там, в лесу, где он взял Маню в слепом и могучем желании, нашел он любовь. А здесь, когда нежность впервые затопила его сердце в ту темную, незабвенную июльскую ночь. И что бы ни дала ему жизнь потом, память об этой ночи не побледнеет никогда. Федор Филиппович передавал потом Лике, что горло у него сжалось невольно, когда он увидел лицо Нелидова. Нет, он ее не забыл. И не верьте, если он даже женится на другой, что он забыл эту Маню. Как дрогнул его голос, когда он отвел глаза и заговорил о каких-то пустяках. И жалкая была у него улыбка. «Я светский человек, Лика, но я сам растерялся. Не нашел ни одного слова, и всю дорогу назад мы шли молча, и он этого даже не заметил. Он больше не вернулся туда. Этот визит пришелся на Пасхе, когда Сони не было в имении. Тем лучше. Он боялся этой встречи, но зато чаще он стал бывать у Галаганов. Наташа так кратка и внимательна. У нее слабый голос, мягкие манеры. Она глядит на него со страхом и нежностью». Иногда ему хотелось бы положить голову в ее колени и ее пальчиками закрыть себе глаза, молчать и слушать ее лепет. Но у них же в доме он увидал Катю Лизогуб. Он и раньше знал ее, но его раздражал когда-то ее беспричинный звонкий смех, и он не искал с ней встречи. В этот вечер она так звонко и мило пела под аккомпанемент Наташи малороссийские песенки. В ее голосе не было души и тоски. Но глаза ее сверкали и пылали щеки, и самый смех ее будил в нем радость. Да, но все это было днем, все это было в длинные майские вечера, но оставались ночи, и в эти ночи он бродил по парку один. Нет, не один, а со своей тоской. Откуда она? Из каких болот поднялась она опять и села, как вампир, ему на грудь? Или она тут ждала его всю эту зиму, притаившись в углях старого дома? Или она подстерегала его за деревьями парка, где он грезил, где он страдал.